Часть третья. В этот момент сцена, которую он видел во сне, мгновенно всплыла в его голове. В этот момент... «Ты готов?» — спросила Феррис. Услышав это, разум Райнера мгновенно очистился. «А, еще нет. Почему ты такой медленный?» «Извини, извини. Подожди немного». Он огляделся, воспользовавшись ногой, скинул белые доспехи, снятые ранее, нашел новую рубашку и надел ее. Затем он поднял ранее сброшенную подушку и положил ее обратно на кровать. Он поправил одеяло, ранее также сброшенное на пол, затем закрыл глаза, активируя специальный навык, которым он обладал. Не более чем за секунду он отправился в страну сновидений. «Эй, ты еще не готов, Райнер? Эй, эй, Райнер, что случилось? Тебе нужно приложить так много усилий, чтобы одеться? Ты шутишь? Я оборачиваюсь. Я уже могу? Я поворачиваюсь?» В следующий момент... «Прощай, Райнер!» «Что?» Когда его отправил в полет быстро вскинутый меч, Райнер проснулся, но в этот момент он уже летел из окна. «Ох, не может быть!» «Позвольте мне вам напомнить, комната Райнера была на втором этаже». Райнер посмотрел вниз и в итоге обнаружил, что Земля стремительно приближается. «Да не может быть! Безопасный способ приземлиться! Я бы не стал, а?» Итак, Райнер умер. Пламя его жизни погасло, но золотой демон спустился с неба, наступая на труп Райнера. «Что? Как оно? Ты проснулся?» «Нет, я уже мертв. «Хм, похоже, он проснулся». «Я сказал, что умер!» «Тогда вернемся к важному вопросу, о котором я говорила». «А? Мое смертельное падение со второго этажа не важный вопрос?» «Важный вопрос, о котором я говорила, не относится к другим вопросам». «Этот человек явно не слушает». «А, забудь об этом. Тогда давай так, если ты сможешь убрать ногу с моей спины, прежде чем мы поговорим, я буду очень счастлив». «Хм». Феррис кивнула, убрав ногу со спины Райнера, и сказала. «Вставай немедленно! Ты идиот! Уже полдень!» «Вставай», Райнер сказал. «А, полдень?» Он поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Солнце было явно почти на пике. «Полдень». В этот момент в его голове возник вопрос. Сколько времени прошло с тех пор, как он оказался в том месте, похожем на сон? Согласно тому, что он помнил, когда на него напал тот монстр, и он встретил мужчину, голос которого заставил его почувствовать ностальгию, было утро. Но теперь уже был полдень. Это значит, сколько времени прошло с тех пор, как ему пронзили грудь, и он попал в то странное место? С утра до полудня? Или он находился в состоянии, когда он не был в сознании на протяжении нескольких дней и, наконец, очнулся? Райнер спросил. «Эй, Феррис». «Что?» «Позволь меня спросить, я ел данго с тобой вчера, верно?» «А что насчет этого?» «Нет, ничего. Это значит...» Как и ожидалось, его убили сегодня утром, и он очнулся днем. И двое мужчин умышленно занесли тело Райнера в отель, в котором он остановился. «Как я и думал, они не враги. Что это значит?» Феррис посмотрела на него. Но Райнер пожал плечами. «Нет, ничего. Ты что-то скрываешь от меня?» «Нет, это все. У меня только что был неважный сон». Феррис кивнула, как будто такое она могла понять. «Понятно. У тебя был, как обычно, аморальный сон, заставляющий людей чувствовать себя неудобно». «Что ты имеешь в виду, как обычно?» С тревогой спросил Райнер, затем добавил. «Давай не будем говорить об этих скучных вещах. Ты говорила, у тебя есть важное дело». «Какое?» Когда он закончил говорить, он уставился на Феррис. Она была такой же, как всегда, ноль эмоций на лице. Но в глубинах ее бесстрастного лица была странная радость, сокрытая вместе глубже самих глубин. Это было то, что только Райнер, проводивший с ней много времени, мог понять. На самом деле это было лишь незначительное изменение. В любом случае, она казалась немного радостной. Увидев это, Райнер мог догадаться, что она хотела сказать. Это определенно было что-то о Данго. Что-то знакомое, связанное с Данго, вероятно, произошло снова. Например, она нашла еще один магазин со вкусным Данго, или она получила бесплатный пригласительный на посещение магазина со вкусным Данго и так далее. Когда она выказывала радость, это в основном имело какое-то отношение к Данго. Поэтому Райнер спросил. «Итак, исходя из твоего выражения, это опять что-то насчет Данго?» «А? Как ты узнал?» «Прямо в точку?» Райнер удивленно продолжил. «Значит, это так? потому что ты снова хотела магазинчик со вкусным дангом и тому подобное. Ты выдернула меня из постели?» Но она покачала головой. «Нет. Книга «Карта данга магазинчиков Империи Роланд», весенняя книга, над которой я работала ранее, завершена. Она собирается выйти в издание на следующей неделе. Итак, здесь нет ни единого магазинчика с данга, о котором я бы не знала». «А, карта данга магазинчиков Империи Роланд, весенняя книга. Это значит, что в другие сезоны будут издаваться новые книги?» Тогда она просто кивнула. «Ах, 4 публикации каждый год». Райнер очень удивился. Он сказал: «Стоит заметить, во всех касающихся данга вопросах ты очень трудолюбива». «У меня также есть информация о маме данга-магазинщиках». «И что с ними?» Отчего-то на это Феррис ответила счастливо. «Позволь мне сообщить тебе, возможно, ты не заметил, произношение «бобовый» — «мама» в бобовых данга, о которых я говорю, и «прилежный» — «мама» — это то же самое, но пишется по-разному». «Я просто позволю тебе говорить, как тебе нравится». «Хе-хе, изумительно, верно?» «Да-да, это потрясающе». «Хе-хе-хе». Феррис казалась действительно счастливой. Райнер посмотрел на нее и вздохнул. «Тогда важный вопрос, о котором ты говорила, не может быть этим, верно?» «Конечно нет». «Тогда если леди желает перейти к главной теме, я был бы премного благодарен. Это, вероятно, связано с тем, что я слишком легко засыпаю. Я и сейчас чувствую желание поспать, а рассказ о твоём маме Данго еще и заставил меня почувствовать себя голодным». Глаза Феррис расширились. «Тогда пойдем и поедем вкусных маме Данго прямо сейчас». «А? Хорошо. Этот магазинчик неподалеку? Это рядом». «Тогда по пути я послушаю о важном деле, которое ты упомянула. Сойдет? «Хорошо. Тогда пошли. Следуй за мной». Услышав, что они отправляются в магазин Данго, Феррис воодушевленно зашагала. Казалось, что она забыла про свой важный вопрос. Райнер последовал за ней, размышляя. «Эта женщина забыла о серьезных вопросах, как только отправилась в магазинчик с Данго?» «А? Ты что-то сказал?» «А, ничего». «Давай пойдем, поспеши». «Да-да». Затем Райнер сделал несколько немотивированных шагов и последовал за Феррис. Сегодня выдалась хорошая погода. Шум и гам, принесенный после полуденным временем, заполонил улицы. Несколько магазинчиков заполонило множество посетителей, пришедших, чтобы пообедать. Возможно, это было как-то связано с хорошей погодой. Человеческая толпа была больше, чем раньше. Вокруг были установлены ларёчки, а вкусный запах жареного мяса и рыбы наполнял воздух. Вдыхая эти ароматные запахи, он чувствовал, как становится все голоднее. «Я не могу с этим справиться. Если не найду что-нибудь, чтобы отвлечься, мой желудок не дотянет до магазинчика с данго». Райнер схватился за живот и заговорил с Феррис, шагавшей перед ним. «Эй, Феррис!» «А?» «Позволь мне спросить тебя, не пора ли говорить о твоем деле?» «Вот так вот просто идти, лишь глядя на большое количество ларьков с едой, заставляет меня чувствовать адскую боль». Феррис на мгновение сделал такое лицо, будто она не может его понять. «Мое дело? Какое дело?» «Эта женщина действительно забыла!» «А? Эй, разве немного ранее ты не говорила, что есть что-то важное?» Затем он изобразил, как она что-то обдумывает касательно этого, на что она хлопнула по себе ладонью. «Верно! Ты вспомнила?» «А, я вспомнила». «Тогда давай поговорим об этом». Феррис закивала.